Охота на бяку. С тех пор, как в детском саду появилась бяка-закаляка кусачая, для феи Веи закончились спокойные деньки. Закаляка хитро перебегала из группы в группу и везде умудрялась составить разгром и беспорядок. А бедняжке феи Веи ничего не оставалось, как метаться по садику и убирать бяки на бесчинство. Еще бы, у синей хулиганки имелось целых 10 быстрых ног и 11 рогов, а у феи Веи только крылышки да хрупкая волшебная палочка. «Моя волшебная палочка, наверное, скоро износится и сломается», – пожаловалась она попугаю Дусику. «Так много, как за эту неделю, она за всю зиму не работала». Нахохленный Дусик, понимающе пискнул. Он уже знал, что фея Вея просила палочку-выручалочку сделать бяку доброй и приветливой. Но сколько малышка не махала своим инструментом в сторону врага, бяка только корчила рожи и насмехалась. «Давай поставим на бяку капкан», предложил попугай. Я слышал, как воспитатель рассказывала, что на свирепых хищников охотники ставят капканы. Закаляка попадется в капкан, и мы с тобой подскочим и пооткусываем ей рога. Фея отрицательно покачала головой, с трудом представляя, как она будет откусывать бяки рога. Нет, Дусик, такой метод не годится. Мне кажется, безрогая бяка-закаляка навряд ли станет добрее, чем есть. Их негромкую беседу прервал громкий детский плач в ясельной группе. Вея устало вздохнула. «Наверное, опять Бякина работа». Она оказалась права. В ясельной группе какой-то неизвестный перепутал ночные горшки, а в кроватке вместо подушек положил грязное полотенце. «Палочка-выручалочка, верни, пожалуйста, все на место». Чуть не плача попросила помощницу феи Веи, бессильно опустилась на стул. «Нет, дальше так продолжаться не может. Наверное, Дусик прав, и на закаляку надо ставить капкан. Только вот какой?» Крепко подумав, Вея вспомнила, как познакомилась с Дусиком. «Да, это был тяжелый день. Тогда дети делали аппликацию, и она нечаянно попала в клей и приклеилась к бумаге. Чистый лист бумаги на столе воспитателя лежал так удобно, что Вея не стала долго раздумывать, а вылила на него целую бутылочку прекрасного белого клея и осторожно потащила ловушку к диванчику, под которым любила прятаться бяка-закаляка». «Правильно, правильно!» – одобрительно захлопал крыльями попугай, наблюдая за действиями подруги. На радостях он подмигнул двум своим изображениям в зеркале и мечтательно закатил глаза. «Скоро у нас снова поселятся мир и порядок!» Но обхитрить бяку-закаляку им не удалось. Увидев лист с густо размазанным клеем, безобразница сразу догадалась, в чем дело. Мерзко хихикая, она вылезла из-под диванчика, семеня 10 ногами, обошла Веину западню и выкрикнула: «Выходи, фея Вея, я вызываю тебя на бой!» «Девочки не дерутся, девочки не дерутся!» истошно заверещал Дусик, придерживая Вею за платьице. «А я не девочка, я бяка-закаляка!» Драчунья показала Дусику язык и крепко сжала кулаки на руках. «Ох, и побью я сейчас эту противную Вею! Отниму у нее волшебную палочку и стану главной закалячной феей, и весь детский сад в мелкие клочки разнесу!» Как не хотелось фее Вее разобраться с неуемной бякой, она все же заставила себя вести так, как подобает благовоспитанной девочке из приличной сказки. «Нет, бяка-закаляка», – серьезно ответила малышка, – «я не буду с тобой драться. Лучше уж я буду, как и прежде, летать за тобой и убирать беспорядок. Надеюсь, что когда-нибудь тебе все-таки станет стыдно». «Ой-ой-ой, не дождетесь», – сказала бяка и показала фее с Дусиком нос. Потом бяка-закаляка попутно ботнула 11-м рогом плюшевого мишку. «Не появился еще на свет тот человек, который может меня остановить!» Ей не следовало говорить эти слова, потому что в птичьем мозгу Дусика словно молния сверкнула. Он вспомнил Бякин рассказ про то, что справиться с ней может только тот, кто ее нарисовал, то есть Вова Помидоров. «Вея, Вея!» – возбужденно затрещал попугай – подруге на ухо. «Срочно разыщи Вову Помидорова, он один может остановить противную закаляку». Вея, понимающе кивнула и уже собралась отправиться к детям на прогулку, как в раздевалке раздался громкий шум, и к своим шкафчикам побежали два мальчика. «Я первый нашел!» – заливисто подхватил черноглазый Даня Мальков. «Я быстрее всех бегаю!» «Нет, я первый!» – заспорил с Даней краснощекий мальчик, оказавшийся Вовой Помидоровым. «Это тебе показалось, что ты первый, а на самом деле второй. Эх, было бы у меня 10 ног, я знаешь, как бы бегал». И тут он вспомнил, что недавно нарисовал бяку-закаляку с 10 ногами и кинулся в дальний угол проведать свое произведение. Но бяки там не было. «Наверное, няня нашла ее и стерла», – подумал он. «Вторую бяку, что ли, нарисовать? Ни в коем случае!» Воскликнула про себя маленькая чудесница, легко читавшая мысли ребятишек. Вея подлетела к Помидорову и провела над его глазами волшебной палочкой. Вова остановился как вкопанный. Несмотря на то, что Маша Панова успела оттеснить его от шкафчика и быстро стягивая с себя комбинезон. Он в задумчивости подергал себя за ухо, рассеянно взглянул на Машу и негромко произнес вслух. «А вообще-то мне вдруг что-то захотелось разыскать свою бяку-закаляку и кое-что исправить в ее внешности».